Старшая сестра Сюй Цзин, должно быть, использовала в тот день лишь 70 или 80% своей реальной силы, а иначе бы ее последний удар подвел бы меня к грани смерти. Поразмыслив о силе искусства трех золотых царств и искусстве сражающего на повал монстра, Ячень начал осознавать свои собственные способности и уже не предполагал, что его оппонент выложился перед ним на все 100%. Ночь прошла без происшествий. Следующим утром, когда солнце было в самой высокой точке на небе, Ячень, вдохновленный сияющим на небе солнцем, вошел в павильон парящего облака. Холл внутри был пуст, и лишь около 5 человек были заняты выбором миссии. Иными словами, это место было в данный час безлюдно. Ячень приблизился к передней части стены и, задумавшись, уставился на стену с миссиями серого ранга. Миссия: отправиться к старинному озеру и помочь семье Цуи отыскать пропавшую лодку. Детали: старинное озеро хранит в себе опасное место, называемое Извилистый путь. В его водах обитает множество монстров, а в купе с подводным течением, которое образовало водоворот, оно становится еще жутким. Сложность задания: серый ранг, 5 звезд. Награды за выполнение здания: 122 тысячи золотыми. Старинное озеро, не то ли это место, которое находится в дальней стороне северной части страны Небесного Ветра, далековато отсюда? Ячень был наслышан о репутации старинного озера, которое, поговаривали, имело за собой историю в 3000 лет. Изначально это место представляло из себя лишь небольшое озеро, но когда оно пострадало от крупного землетрясения, все в радиусе тысячи миль ушло под землю. Благодаря скоплению дождевой воды в этом месте на протяжении 3000 лет, небольшое озеро превратилось в огромное старинное озеро. В самые лучшие дни это некогда небольшое озеро вовсе не представляло опасности, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Создавалось такое впечатление, что землетрясение словно пробудило неких древних монстров, которые, в конечном итоге, начали доминировать над всем старинным озером. Даже некогда безобидные рыбы и креветки, обитающие в этих водах, также обернулись в зловещих существ. Старинное озеро имеет огромное скопление центральных островов, которое называется остров Паньшань. Племенная семья Цуй, которая проживала на этом острове, была той самой семьей, поднявшая этот вопрос и открывшая миссию. Семья Цуй также имела за своими плечами длинную историю. Они впервые поселились на острове около 3000 лет назад. Они прекрасно знали о монстрах, которыми кишело старинное озеро, но они не покинули своего родового гнезда и продолжали жить на острове все это время. Порой семьи покидали остров, желая оставить старинное озеро позади и обеспечить себе достойную жизнь. Говорят, что один из внутренних учеников Изумрудной долины являлся выходцем из семьи Цуй с острова Паньшань. Ячень не стал долго размышлять и терять время, поэтому сорвал листок и, сжав ее в ладони, покинул павильон парящего облака. Собравшись с духом у подножия горы, он поскакал на север. 8 дней спустя Ячень достиг безбрежного пространства неподалеку от старинного озера. По счастливой случайности на берегу оказался обветшавший ресторан, на вывеске которого красовались три слова, практически облупившиеся и отколовшиеся: «Ресторан старинных вод». «Ты трудилась на славу последние несколько дней», — Ячень погладил свою лошадь по голове, — «мне придется тебя сменить, как только мы вернемся. Если ты отправишься за мной, твоя жизнь наполнится страданиями». Эта темно-коричневая лошадь был когда-то в самом расцвете сил, но сейчас, к сожалению, больше не могла выполнять свой полноценный долг. Она могла путешествовать только на расстоянии 2000 миль в день, а также 3000, если можно было ее хорошенько заставить путешествовать ночью. Ячень планировал раздобыть себе демоническую лошадь с глазом льва, ведь такая могла днем преодолевать расстояние, равное 3300 миль в день, а если бы они отправились и в ночь, то даже 5000 миль не стали бы для них преградой. Самый главный фактор заключался в том, что такая лошадь была физически сильна. Она могла скакать 3 дня и 3 ночи без остановки, требуя лишь одну единственную ночь на восстановление, и тогда она снова могла продолжать путь. Забота и уход со стороны хозяина ей не требовались. «Юный мастер меча, ты, кажется, направляешься к старинному озеру, верно? Почему бы тебе не войти и не отдохнуть?» Официант заметил посетителя и тепло его поприветствовал. Ячень кивнул: «Позаботьтесь о моей лошади, обязательно. В эту сторону, прошу вас». Ресторан предстал перед ним еще более ветхим, чем Ячень ожидал. Стены были крапчатыми, а поверхность столов грубой и неровной. Даже стулья были собраны по частям и выглядели облезлыми и потрепанными. Ячень выбрал самый приличный, на его взгляд, стул и присел, заказав несколько некрупных блюд. Уже позднее, во время трапезы, Ячень услышал приближающиеся звуки копыт снаружи. «Сегодня прямо-таки удачный день. К нам прибыло много гостей. Настроение официанта взлетело до небес. Через несколько мгновений в ресторан вошел молодой человек, облаченный во все зеленое. Ученик секты текущего облака, увидев Ячня, юноша в зеленом нахмурился и сказал: «Ты направляешься к острову Паньшань в старинном озере?» «Да», — Ячень определил, что парень перед ним принадлежал к изумрудной долине. «Тогда тебе не следует продолжать туда свой путь. Проблемы семьи Цуй должны быть решены только членами этой семьи». Ячень приподнял бровь. «Так ты из семьи Цуй, 166-е поколение семьи Цуй, Чуймин?» Молодой человек в зеленой одежде присел рядом с Ячнем. «Прошу прощения, но так как я принял эту миссию, я хотя бы попытаюсь ее закончить, уж кто-кто, а Ячень точно не собирался отказываться от нее. Осмелюсь напомнить тебе, что старинное озеро не пересечь на лодке», — усмехнулся Цуймин. «А расстояние между островом Паньшань и этим берегом равно 450 миль. Стоит тебе допустить малейшую ошибку, и монстры утащат тебя на глубину, после этого от тебя не останется и косточки. Об извилистом пути и говорить не стоит. Опасности преследуют нас во всем, что мы делаем. Как мы сможем достичь великих целей, если мы будем всего бояться?» Конфликтов вплоть до этого момента между ними не вспыхивало, ведь, в конце концов, не каждый ученик изумрудной долины отличался высокомерием и гордыней. На берегу древнего озера волны его вздымались, зажигая на себе огоньки. На первый взгляд казалось, что небо и вода слились в линии горизонта. Цуймин взглянул на Ячня и извлек из своего кольца запаса кусок бревна, который был столь же толстым, как человеческая талия, и достигая в длину 3 метра. Бревно было выброшено резким движением на большое расстояние. Оно пронеслось сквозь воздух с посвистывающим звуком и понеслось над водами озера. Оно двигалось с большой скоростью, но Цуймин был быстрее. Как только кто-то успел что-либо заметить, Цуймин приземлился на бревно, стоило тому опуститься на воду, словно сам воин был так же легок, как перышко. Молодой человек продолжал продвигаться все дальше и дальше на бревне, пока от его силуэта и вовсе не осталась всего лишь точка. Он использовал бревно как лодку, подтвердил самому себе Ячень и оглянулся по сторонам. Вскоре он обнаружил небольшой лес в метрах 100 от него, в котором были деревья до 40 метров в высоту. Одно из них повалилось от нескольких вспышек блеска меча. Он переживал, что мог стать жертвой монстров, и тогда бревно не спасло бы его, поэтому он срубил еще несколько. Каждое из бревен было одинаково плотным и весило десятки килограмм. После этого Ячень отправился к берегу и повторил прием Цуймина, выбросив бревно на волны и запрыгнув на него. Вид обоих берегов озера пронесся перед его глазами с неимоверной скоростью. Ячню казалось, что он никогда еще не был так счастлив. На какой-то момент им завладело ощущение того, что небо было непостижимо высоко, земля была широка, а сам он словно птица. Но потом движущая сила лодки сошла на нет, и Ячню пришлось призвать свою истинную ци и вогнать ее в тыльную часть бревна, успешно превращая его в источник энергии. Ему не удалось, конечно, нагнать Цуймина, но медленным его движение тоже нельзя было назвать. К тому же, возможность видеть пейзаж озера, стоя на бревне, показалась ему привлекательной. Так он и проплыл вперед на десятки миль, так и не заметив, что все это время сзади за ним следовала тень. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 96. Глава 96. Питон старинных вод. Да, старинное озеро и впрямь кишит опасностями. Ячень глядел на воды перед его глазами. Его слух уловил всплеск на водной глади, после чего появились странного вида рыбы. Эти рыбы были размером в метр. Тела их покрывала темно-зеленая чешуя, грудные и брюшные плавники были вытянутыми, длинными и напоминали крылья птиц. Они неустанно и резко хлестали ими воздух, оказавшись на поверхности. Пока рыбы находились в воздухе, каждая из них открывала свой рот и плевала 2-сантиметровым жалом с огромной силой. Ячень не мог припомнить вид этих рыб, но он чувствовал, что преуменьшать опасность их ядовитых жал не стоит, так как такие могли привести к смерти даже практика сферы конденсации ЦИ. Достигнув четвертой стадии заклинания безупречного нефритового тела, Ячень, конечно, понимал, что они едва могли пройти сквозь его защиту, но он не хотел напрямую принимать удар. Защитная истинная ЦИ среагировала мгновенно, и скоростные жала были в момент измельчены на кусочки. Тут же и меч скрытого облака был извлечен из ножен и полоснул воздух 4 раза. В следующий момент 4 молниеносных движения клинком прошлись в воздухе в крестообразной манере, разрубив рыб на кусочки. Полилась кровь, и в то время, как одна проблема была решена, вторая уже успела дать о себе знать. Внезапно прямо за спиной Еченя возникла волна, вместе с которой показалась рептилия и начала надвигаться на него. Эта странная змея излучала демоническую, ошеломительную ауру, которая создавала за собой водовороты. Однако теперь Ячень сумел опознать вид рептилии. Перед ним оказался высший монстр 4-го уровня, питон старинных вод, который обладал неведомой силой и мог управлять ветром и водой. В теле таких рептилий находилось внутреннее ядро монстра, и некоторые питоны могли преобразовывать его в разделяющее воду ядро. Если бы завладел человек, то он смог бы увеличить свою скорость нападения в воде, используя истинный ЦИ. Редкое экзотическое сокровище. Питон зашипел. Он открыл свою огромную пасть, и плотная струя серовато-белой воды направилась на Еченя. Он слегка нахмурился. Меч скрытого облака в его руках пронесся горизонтально сквозь воздух, оставив после себя след. Сжатый блеск меча продолжил свой путь, намереваясь разрушить струю. Бах! Столб воды взорвался, превратившись в густой дождь. Ячень стоял на своем месте. Капли воды падали в 3 футах от него. Питон старинных вод заметил, что столб воды не нанес Еченю урона, поэтому он тут же поднял свою морду к небу и взмыл ввысь, прорезаясь через облака своей свирепой аурой, вызывая невероятные изменения в окружающей ЦИ. Огромные темные облака сгустились. Они были настолько темными, что мурашки пробегали по коже. В это же время над старинным озером начали просыпаться дикие ветра, поднимая волны, а ведь они, между прочим, были в большинстве своем крупными. Простой монстр пика 4-го ранга не должен обладать такой силой. То, что я сейчас вижу, это невероятно и удивительно, если только в жилах этого питона старинных вод не течет кровь древнего монстра. Теперь Ячень понимал всю истину слов, что такой монстр может призывать ураганы. Однако вызывать подобные изменения в окружающей среде было под силу лишь монстрам 5-го уровня. Бревно под его ногами из-за шторма подскакивало то вниз, то вверх. Ячень усмехнулся и резко поднял левую ногу, и также резко ей топнул. Оп! Водная рябь распространилась вокруг. Водная поверхность в радиусе 10 метров успокоилась и начала сглаживаться, и даже волны притихли. Питон старинных вод жалобно взвыл, взвывая высоко в небо, словно он подвергся серьезной атаке. Он еще какое-то время проносился из стороны в сторону, после чего обрушился в воду. Однако боли он не испытывал, он испытывал злость. Его тело тряслось, словно в припадке, и билось яростно о воду. Его метровый хвост безжалостно хлестнул по воде, злостно направляясь в Еченя. В этот момент было видно лишь его размытый хвост. Лицо Еченя озарилось величественным видом. Его предыдущая атака была нацелена лишь на то, чтобы стабилизировать положение бревна на воде. В то же время он использовал искусство взрывного землетрясения, которое он получил от кровавого палача. Скрытая мощь атаковала питона старинных вод тихо. Такой удар не мог убить его, но Ячень сообразил, что используя этот ход, он его либо ранит, либо заставит на время отступить. В итоге, это не сработало, так как питон обладал мощной и устрашающей защитой. Настолько мощной и устрашающей, что даже искусство взрывного землетрясения не смогло сломить ее. Его плотный хвост поднимался вверх и вниз, из стороны в сторону, порождая невероятно острые клинки из воздуха, которые направлялись на Еченя. В ту же секунду со скоростью молнии он подпрыгнул в воздух. Щелк! Бревно под ногами Ячень треснуло пополам от удара. В воздухе Ячень глубоко вдохнул. Он рассек воздух своим мечом скрытого облака 4 раза, целясь в голову питона, в его живот и 20-сантиметровую часть ее хвоста. Клац! Клац! Клац! Все удары приземлились точно туда, куда целились, за исключением ударов в хвост. Однако мечу все же удалось пробраться сквозь его чешую и коснуться плоти. Серо-алая кровь брызнула из открытых ран и окрасила воду вокруг питона в белый цвет. Питон был ранен. Его глаза расширились и налились гневом и яростью. Он в очередной раз открыл свою пасть. В горле его можно было заметить нечто, похожее на водоворот. В секунду вращающаяся струя толщиной в 1,5 метра была выпущена наружу. Она была намного толще, чем во время предыдущей его атаки, направляясь в сторону Еченя. «Что ж, этот монстр слишком силен, а я уже нахожусь на пределе и силы мои на исходе». Поток воды был невероятно быстр, поэтому Еченю оставалось только отклонить удар вынужденным шлепком. Из уголков его губ потекла кровь. Вероятно, Ечень тоже пострадал. То же самое можно было сказать и о питоне, тело которого еще несколько мгновений извивалось на поверхности, после чего он замер. Сначала будет лучше добраться до острова Паньшань, а разделяющее воду ядро я смогу заполучить и позже. Ечень направил немного силы на изгибающуюся в воздухе струю воду, так напоминающую натянутую тетиву, и поспешил покинуть место сражения, решив не продолжать свои мучения и тягаться с питоном. Но это не был настоящий лук, а лишь струя воды, которую Ечень использовал в качестве рычага, который увеличивал скорость, тем самым помогая ему на быстрой скорости улететь отсюда. Вух! Ечень раскинул руки в стороны, словно журавль, и в мгновение ока скрылся с места схватки, направляясь к острову в старинном озере. Спустя день пути перед Еченем, наконец, предстал огромный, на вид зеленый и роскошный, остров. Остров был круглым и окружен извилистой дорогой. В центре острова, помимо высоких гор, было множество древних зданий. Суймин должен был уже прибыть к этому моменту. Он, в конце-то концов, знает об озере и его опасностях больше, чем я. Кривая улыбка появилась на лице юноши. Покачав головой, он использовал свою истинную ци, чтобы заставить бревно под своими ногами двигаться быстрее. Ечень не решался лететь прямиком к горе, так как это было бы невежливо. Следуя по тропинке, он добрался до дороги Паньшань. Там его встретили 4 мужчины. «Кто?» – громко прокричал мужчина с желтым лицом. «Я, ученик секты текущего облака, пришел сюда для выполнения задания», – ответил Ечень. «Есть какие-либо доказательства?» – просил мужчина. Ечень тут же достал знак своей секты и передал ее стражу, который осмотрел ее внимательным взглядом и подтвердил, что перед ними в самом деле стоял ученик секты текущего облака. «Прошу, пожалуйста, простите меня, воин Е, за то, что так неуважительно отнесся к вам только что. Пожалуйста, следуйте за мной, я провожу вас с горе». Ечень кивнул в знак согласия и проследовал за мужчиной. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 97. Глава 97. Проклятие семьи Цуй. Дороги на острове были такой же кругообразной формы. Даже пройдя 3 километра, ты все равно оставлял за собой столько же. По словам желтолицего мужчины, если кто-либо либо желал достичь пика, то им потребовалось бы проследовать по пути дороги Паньшань. Эти традиции передавались в течение 1000 лет. Однако с их быстрым темпом, вершины они достигли быстро. На вершине горы находились старинные сооружения. Позади этих построек находилась зеленоватая гора, которая тянулась вверх на 30 метров. С ее вершины падал красивейший водопад, который внизу смешивался с природным бассейном, уютно устроившимся меж строений. Что за безмятежное место, восхитился про себя Ечень. Ему доводилось путешествовать лишь по городам, поэтому, очутившись в этом месте, он почувствовал себя посвежевшим. Следуя по старинной каменной дороге, Ечень и желтолицы оказались у расположенной в центре крупных хижин. «Господин, к нам пожаловал гость с визитом из секты текущего облака», – прокричал спутник Еченя. «Пусть войдет», – послышался ответ. Ечень прошел в хижину. В гостиной ютился пожилой мужчина. Возраст его, судя по внешнему виду старика, достигал 70 лет, а лицо его было таким же желтым, как и у стража. Суймин был удивлен тому, как ему удалось перебраться через старинное озеро и прибыть на остров Паньшань. Ечень прошел в середину прихожей и поспешил представиться. «Я, ученик секты текущего облака. Приятно с вами познакомиться, господин Цуй. Ты прибыл сюда, получив задание, именно так. Что ж, с помощью 2 учеников сект наши шансы найти потерянную лодку возрастают вдвое. Я, Ечень, приложу к этому заданию все свои силы, Во время их разговора Ячень чувствовал себя немного скованно, поэтому попытался определить уровень силы старика. Добившись своего и узнав, что тот находится лишь на 7-й ступени сферы закалки Ци, Ячень ничего не смог с собой поделать и спросил: «Господи Цуй, на своем пути сюда мне удалось обнаружить, что все жители этого острова находятся ниже сферы конденсации Ци. Что произошло?» Ему было сложно поверить в то, что такой большой клан не смог пригласить сферы конденсации Ци. Цуй Мин являлся тому отличным примером. Если бы ему удалось достичь сферы формирования ядра, то он стал бы мастером клана. Старик вздохнул. «Присаживайся, пожалуйста». Ячень занял места напротив Цуй Мина и приготовился услышать объяснение от пожилого мужчины. Семья Цуй могла бы пригласить практика сферы конденсации Ци, но они не смогли бы протянуть и 3 месяцев на острове. Каждый практик, достигший этого уровня, сталкивался либо с чередой несчастий, либо были убиты демоном. В редких случаях они просто сходили с ума и пропадали. Именно по этой причине, когда Цуй Мин достиг сферы конденсации Ци, я отправил его прочь с острова Паньшань, медленно проговорил старик. Разве это не странно? Ячень одним длинным вдохом заполнил свои легкие и также медленно их опустошил, поражаясь услышанному. Ты прав, мой отец потерял разум и умер 50 лет назад без каких-либо признаков той или иной болезни. Атмосфера в комнате помрачнела. В таком случае, не может ли семья Цуй покинуть остров Паньшань и попытаться найти себе новый дом в другом месте? Где-то ведь должно быть место, которое подошло бы вам, спросил Ячень. 3000 лет назад, во времена, когда старинное озеро еще не получило свое нынешнее название, оно носило название Зеленое озеро. Мы, семья Цуй, жили вблизи этого озера. В то время остров Паньшань еще даже не сформировался. Но, стоило членам нашей земли извлечь из подводной пещеры артефакт, все изменилось. На эту землю снизошла беда в виде землетрясения, сотрясая все на расстоянии 1000 миль. Земля изменилась кардинально, после этого инцидента она превратилась в огромную яму. 3 месяца гроз и молнии едва ли не забрали с собой под воду все, что окружало клан Цуй. В этот момент жизни и смерти, с неба упал остров, заменяя собой огромную яму в Зеленом озере. Наши предки посчитали, что это был подарок богов, их благословение, и поэтому решили поселиться там всю семью. Остров, о котором я сейчас говорю, это нынешний остров Паньшань. Дорога Паньшань была построена позже. Вспоминая еще отрывки из прошлого, старик добавил, как только они переселились на остров, то обнаружили, что каждый воин, который достиг уровня выше сферы закалки Ци, умирал в течение 3 месяцев. Исключением не стал ни один из них. Сильнейший лидер клана после наших предков поведал нам кое-что перед своей смертью. Что же он сказал? Ячнем овладело любопытство. Демон проклятия, выжал из себя старик слова, подобно своему погибшему предку, только лишь эти 2 слова. Демон, проклятие. Ячень ощутил дуновение холодного ветра на своей спине и поежился. Эти 2 слова, казалось, обладали какой-то магической аурой. Даже произнесенные вслух, они пугали. Лицо Цуй Мина побледнело. Каждый раз, когда он слышал эти слова, страх овладевал им. Это было нечто пугающее, навсегда закравшееся в его вены, тревога, передавшаяся ему из поколения в поколение. Ужас, который нельзя было рассеять, привкус страха, который нельзя было забыть. Разве это не пугает? На лице мужчины появилась искривленная улыбка. Ячень не стал выставлять на показ свою смелость, поэтому просто кивнул. Когда я услышал эти 2 слова впервые, я был напуган намного сильнее, чем ты в данный момент. Я не мог заснуть целый месяц, чувствовал, что вокруг меня то и дело ползали тени, подкрадывались ко мне, словно воющие привидения. Через какое-то время меня поразило осознание того, что покуда я не дошел до сферы конденсации Ци, то могу жить спокойной, мирной жизнью. В этот момент Ячень вновь взглянул на старика, тот все еще не ответил на его вопрос. Само собой, мы размышляли о переезде, но наши попытки не увенчивались успехом. Предыдущий лидер приказал людям покинуть остров и найти новое место как раз перед тем, как погиб. Наши люди последовали его приказу и попытались покинуть это место. Они сформировали 3 группы и намеревались отправляться прочь с острова группа за группой. Самым страшным фактом явилось то, что из 1-й группы выжить удалось лишь 1 человеку, все же остальные столкнулись с непредвиденными ужасными последствиями и умерли при самых ужасных обстоятельствах. Единственный выживший сошел с ума после провальной попытки оставить остров позади. Спустя 3 месяца после того, как он вернулся в свой родной край, на остров он тоже погиб, продолжал пожилой мужчина. Не смог покинуть остров, что же тогда насчет Суймина, которому это удалось более чем успешно? Здесь что-то не так. После провальной попытки миграции выживший все-таки остался. Да, он умер впоследствии, но смерть эта произошла лишь по причине депрессии. Связи с проклятием здесь быть не должно. Это значит, что кому-то все-таки удалось уйти с этой земли и остаться в живых. Это представляет собой крохотный шанс для этих людей, дает им шанс. Эта семья состоит из сотен и даже тысяч людей, и среди них определенно должны быть исключения. Множество мыслей заполнили голову Еченя. Прошли годы, и многие молодые люди перестали верить в проклятие и снова попытались мигрировать, но и в этот раз из группы этих молодых смельчаков выжил лишь один, проделав путь в сотню миль прочь от острова Паньшань. Все остальных постигла жестокая гибель, и этот феномен никто не смог понять, устало продолжал старик. Ечень практически составил полную картину произошедшего у себя в голове. Сложно было поверить в то, что такие ужасные события происходили на этом удивительной красоте острове, подводная пещера, упавший с неба остров, проклятый клан. Это было одновременно и до глупости причудливо, и пугающе, и необъяснимо в разумной точке зрения. Возможно, когда он прорвется на уровень выше, то сможет разгадать эту тайну и окружающую ее непонятность. Сейчас же он не намеревался что-либо делать, так как боялся, что проклятие острова распространится и на него. В таком случае никто не смог бы прийти к нему на помощь, и ему бы никогда уже не удалось покинуть это место, если бы только он не убил Суймина. Но даже в этом случае он не мог сказать наверняка, выберется он или нет, так как он не относился к клану Цуй. Возможно даже, он умрет через 3 месяца. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 98. Глава 98. Извилистый путь. Ечень был все еще глубоко в своих мыслях, когда старик взглянул на него и спросил: «Раз уж нам больше нечего обсудить, поможешь ли ты спасти мою внучку от водоворота извилистого пути? Именно там находится лодка, на которой оказалась заточена моя внучка вот уже 30 дней. Еды на лодке было достаточно, чтобы продержаться там все это время, однако опасности поджидают ее там отовсюду. Дедушка, прошу, не волнуйся, я лично отправлюсь туда и спасу Синин», — подскочил с места Цуймин. «На лодке присутствуют и другие люди, мы не можем более откладывать это дело. В дорогу». Вслед за ним встал и Ечень. Старик кивнул: «Я поеду с вами. Железно-деревянное судно готово к отправке. На северо-восточном побережье острова Паньшань длинное черное судно, размеры которого составляли 15 метров в длину и 3 метра в ширину, было пришвартовано у берега. Поверхность его отдавала металлическим блеском». Ечень понял, что именно об этом судне говорил старик. Оно было твердым как металл, и могло выстоять против самой мощной атаки практика сферы закалки ЦИ. Стойкость его была высока, а также он мог быстро путешествовать сквозь самые сильные волны, не позволяя пассажирам беспокоиться о возможном затоплении. «Господин!» — прокричали 12 практиков сферы закалки ЦИ семьи Цуи и выстроились в ряд. «Вы, ребята, уже, должно быть, знакомы с Суймином», — помахал ладонью им пожилой мужчина, — «а это Ечень, ученик секты текущего облака. Он отправится к извилистому пути на спасение Синин вместе с нами». После этих слов он обернулся к Еченю и Цуймину: «И хотя в силе они вам уступают, они отлично плавают и могут задерживать дыхание больше, чем на 1/4 часа». Еченя этот факт поразил. Обладая своей нынешней силой, он с легкостью мог задержать дыхание на такое время. Вот только эти парни являлись слабее его, находясь на 9-й ступени закалки ЦИ. Ближе к извилистому пути течение стало более сильным и свирепым. Волны то и дело с яростью врезались в бока судна, создавая громкий шум. В кабине. Извилистый путь очень сложен и прячется среди бесчисленных водоворотов. Без хороших мореходных навыков мы не сможем безопасно его пересечь. Моя внучка, скорее всего, попала в ловушку в начале пути. Там можно найти небольшой холм, который соединяется с озером и образует плоский песчаный пляж. Мы сможем пришвартоваться там. Ваша задача проста: убивайте каждого монстра, который посмеет приблизиться к лодке, избавляйтесь от них, а также не позволяйте судну сойти с правильного пути. Это легко, ответил на это Ячень. Я с легкостью могу перелететь на их корабль и вернуться обратно на это судно с вашей внучкой. Старик покачал головой. Истинная опасность извилистого пути не заключается ни в течении, ни в зверях. Истинная опасность этого места – это густой туман, окружающий его. Да, ты сможешь отправиться за ней в одиночку, вот только вряд ли сможешь вернуться назад. Мы сможем определить путь назад лишь по изменениям направления течения. Ах, ясно, кивнул глубокомысленно Ячень. Думая об острове Паньшань и старинном озере, логику и здравый смысл приходилось отключать, ведь эти места были странными и необычными. Внезапно, судно резко затряслось, заходило ходуном, словно кто-то усиленно бился о его бок. «Господин, три демонические птицы приближаются к нашему кораблю», поспешил сообщить один из воинов семьи Цуй. Старик кивнул головой. «Мы можем рассчитывать на этих двоих». Ячень и Цуй Мин посмотрели друг друга и вышли из кабины. Оказавшись на палубе, Ячень поспешил взглянуть на небо. Три огромные, причудливого вида птицы направлялись к судну. Они раскинули свои крылья, каждая из которых равнялась 5 метрам и имела в своей передней части пары острых когтей. Они еще не успели приблизиться, однако, взбудораженные размашистым взмахом огромных крыльев, волны начали яростно биться о судно. Звездный палец, большой ковш. Цуй Мин сдвинул 2 своих пальца ближе, из кончиков которых в это же мгновение появилось слабое свечение. Он резкими движениями 7 раз направил их в пустоту, рисуя фигуру большого ковша. Послышался всплеск воды. Не прошло и минуты, как 3 демонические птицы оказались в западне, которую создала магия большого ковша. Тела их оказались пронзенными множеством дыр, и они плашмя упали в воду. «Отличная техника», — улыбнулся Ячень. «Весьма незначительная техника. Она недостаточно сильна», — улыбнулся в ответ Цуй Мин. В этот момент один из членов семьи Цуй крикнул. «Мы приближаемся к извилистому пути. Все, кто есть на судне, схватитесь за что-нибудь, чтобы не упасть за борт». И точно, через несколько мгновений судно опять встряхнуло. Казалось, что оно вот-вот опрокинется. Еще один из практиков семьи Цуй был к такому повороту готов, поэтому схватился за те вещи, которые были самыми прочными и лучше всего держались. И только 2 ученика сект были безразличны к происходящему, они крепко стояли на своих ногах. И даже в те моменты, когда судно качало из стороны в сторону, их трудно было заставить потерять равновесие. Цуй Мин был очень гибким. Оказалось, что он имел отличное чувство равновесия, его тело не пошевелилось и на сантиметр даже при условии буйного поведения судна. На самом деле, он заставлял свое тело двигаться согласно беспорядочным встряскам. От этого он казался расслабленным, и даже создавалось такое впечатление, что он всей этой суматохой наслаждается. Однако все переменилось, когда он взглянул на Ячня. Глаза его сузились. Ячень стоял на ровном месте, даже и не предпринимая попытки ухватиться за что-либо. Он был спокоен, умиротворенный, стоял на своем месте крепко. Со стороны казалось, что его тело было частью шатающегося во все стороны судна, которое следовало всем его наклонам. Взглянув на него, можно было подумать, что за бортом ему оказаться точно не суждено. Какой отменный навык использования ЦИ! Цуй Мин обладал удивительной способностью делать точные и меткие суждения. Он моментально определил, что Ячень и его уровень владения ЦИ были на высоком уровне, а способ ее применения был нестандартен. С еле заметной улыбкой на губах Ячень собирался уже заговорить, как вдруг нахмурился. «Монстр преследует нас под водой». Он тут же метнулся со своего места и оказался у края судна. Кулак, сияющий небесно-голубым светом, был направлен куда-то в водное пространство. Послышалось рычание, то была техника рычания тигра, кулак дракона. Монстр молниеносно устремился вниз, но светящийся кулак продолжал давить на него. Следующий момент, на поверхность всплыл труп монстра. В теле его было множество дыр немалых размеров в его нижней и верхней части брюха. Кровь неустанно текла из них. Цуй Мин взглянул на тело и, преисполненный чувства тревоги, сказал: «Монстр водных глубин очень искусно умеет скрывать свою демоническую ци и мастерски умеет преподносить хитрые атаки. Как тебе удалось его почувствовать?» Цуй Мин понимал, что если бы Ячня здесь в данный момент не оказалось, то убить водного монстра было бы сложно. Сам Цуй Мин узнал бы о его присутствии только тогда, когда монстр сам бы вышел из укрытия, обнажая свою демоническую ци и атакуя людей. И в такой момент судно почти наверняка осталось неповрежденным, однако с курса оно сбилось бы точно. Если бы все пошло по такому сценарию, то им пришлось бы приложить немало усилий, чтобы вновь выйти на правильный маршрут, при этом затрачивая много времени впустую. Ячень, конечно же, не стал бы рассказывать о том, что все это стало возможным благодаря его огромной силе души, которая с легкостью могла изучить любой объект поблизости. Именно поэтому он придумал причину на ходу. Даже при том, что монстр водных глубин искусен в своих атаках и обладает способностью прятать свою демоническую ци, размер свой спрятать он не сможет. Именно его строение, вне зависимости от того, насколько бесшумно он передвигается, все равно вызовет изменения в водном течении. «Теперь ты знаешь мой секрет», — Цуймин лишь тихо кивнул. Ячень был прав. Чем больше тело, тем с большим сопротивлением воды оно сталкивается. Несмотря на это, восприятие Еченя было высоким, ведь он даже смог заметить еле заметные изменения в течении воды. Это заслуживало уважения. Как только судно вышло на извилистый путь, все на борту почувствовали, что тряска стала еще более и более неистовой. Иногда судно резко заносило налево, иногда оно подскакивало вверх, а в редкие моменты оно оставалось спокойным. Выглядело все это так, словно под водой взбушевался вихрь, который засасывал судно и заставлял его корпус двигаться столь резко и обрывисто. Даже у здорового человека сердце бы вырвалось из груди. Наконец, они добрались до полупогруженной вершины. На берегу можно было заметить пришвартованный корабль. Место это было объято туманом, сквозь который все еще можно было различать некоторые силуэты. Вокруг царила смертельная тишина. Когда судно приблизилось непосредственно к берегу, Ячень и Цуймин приготовились, встав в нужную позицию, а затем подпрыгнули и словно две птицы, взлетели. Они приземлились на борт корабля, чувствуя, что атмосфера сменилась. «Синин, ты здесь?» — подал, наконец, голос Цуймин. «Ху-у-у, ху-у-у». Но в ответ, кроме звуков ветра, он ничего не получил. Это был единственный звук, который можно было в этом месте услышать. Оба юноши боялись упустить из вида любую мелочь. Они открыли дверь в кабину и вошли внутрь, чтобы через несколько мгновений ее покинуть. Ячень взглянул на горы и поделился с Цуймином своим предположением. Возможно, они попытались найти убежище в горах. Это единственное разумное объяснение и единственная возможность, согласился Цуймин. Теперь для начала дождемся господина Цуя и всех остальных. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 99. Глава 99. Морской змей. Часть первая. Как только судно из плотного дерева пришвартовалось у берега, старик собрал оставшихся на борту 12 человек и подошел с ними к Цуймину и Еченю. «Господин, Синин здесь нет», — сообщил Цуймин. «Ее здесь нет», — выражение лица старика резко изменилось. Он обернулся к воинам семьи Цуй. «Вас 12, разделитесь на две группы и начинайте обыскивать гору». «Так точно, господин Цуй». Воины резво разделились на три группы, и каждая впоследствии отправилась в определенном направлении. «Господин Цуй, ступайте с Цуймином», — предложил в это время Ячень. «Я могу пойти один». «Хорошо, так и поступим». Старик не смел принижать способности Еченя. Он доверял его силе, ведь по пути к этому берегу Ячень показал себя с лучшей стороны и доказал, что силой смог бы потягаться с Цуймином. Смысла отрицать его возможности не было. Как только они разделились на три группы, Ячень побрел в сторону самого заброшенного на первый взгляд пути, чтобы подняться в гору. В какой-то момент в тумане появилась гора. С каждым шагом она начинала двигаться все быстрее и быстрее. Ячень даже не смог определить, в какой момент произошло так, что гора рядом с ним начала двигаться. Это был зверь горы, с панцирем, напоминающий гору. Как только существо разинуло свою пасть, на парня с неведомой скоростью накинулась тень шириной с человеческую руку. «Да ты ищешь смерти!» Меч скрытого облака и алая тень столкнулись. «Цин!» Алая тень была отсечена, а из раны брызнула темно-бурая кровь. Если присмотреться, то можно было заметить, что эта тень была языком зверя. Часть языка все еще находился в глотке, как у лягушки. Это существо намеревалось захватить Еченя своим языком и проглотить его. Зловещий ход. Однако этот ход не принес своих плодов, поэтому зверь горы незамедлительно отступил в расщелину в горе, чтобы спрятаться. Ечень же на этот раз не собирался отпускать врага. Он подлетел к месту, в котором только что пыталось скрыться существо, и смачно ударил по горной поверхности. Бам! Гигантский каменный зверь вновь получил удар. Меч Ци Еченя рассек воздух несколько раз, подавляя защиту монстра, а заодно и самого монстра. Он упал. Его брюхо было вспорото, обнажая огромную дыру в нем. Из дыры наружу вывалились все внутренности зверя, испуская при этом на редкость зловонный запах. Но Ечень не интересовался сбором частей зверя, поэтому поспешил скрыться в тумане, обернувшись к трупу спиной. Горы в этой местности были небольшими, и в скором времени он уже оказался у ее склона. Подобравшись ближе, он обнаружил, что стоит перед каменным мостом, под которым в причудливой манере перекатывался тяжелый туман. Ечень просто не смог передать свои эмоции в этот момент, это было непостижимое зрелище. С обратной стороны моста его ждала плоская земля, на которой почти на 4 метра возвышалась каменная дверь, в ширину достигавшая 8 метров. Она была закрыта, и только из щелей двери можно было заметить кошел свет, освещая туман и делая его цветным. Там внутри люди, Ечень не решался сделать шаг какое-то время, но все же набрался смелости и ступил на мост. Бах! Это было невероятно, но камни по обе стороны моста ожили, поднимаясь с поверхности и надвигаясь на Еченя. Множество горных вершин. Оказавшись перед каменными зверями, Ечень решил использовать мощь самой обширной его техники одинокого пика 13 мечей. Эта техника обладала самой высокой скоростью и самым широким радиусом действия атаки. Все это, чтобы победить каменных зверей. Меч Еченя вспыхнул светом, позволяя слоям света рождаться один за другим. Ча, ча, один за другим, меч раскромсал зверей на кусочки, которые рассыпались по всей площадке. Но как только Ечень собрался было уходить, произошло нечто поистине поразительное. Останки каменных зверей едва заметно искривились и скрылись в тумане, смешиваясь с окружающей средой и не оставляя от себя и следа. Ечень счел это причудливым и странным. Глаза его вспыхнули, а сознание его потемнело. Некоторое время спустя ему удалось вновь прийти в себя. Он, крепко схватившись за свой меч, и продолжить путь к двери. Позже он понял, эта дверь была слишком прочна, и если он, используя все свои силы, уничтожит ее, то это приведет к уничтожению каменной комнаты, в которую вела дверь. Концентрируя 2000 фунтов силы в своих руках, Ечень просунул руку в щель в двери и изо всех сил попытался открыть ее. Бум! Каменная дверь отворилась. Его виду открылся большой и ярко освещенный коридор. Холл был поистине роскошным. По обе стороны комнаты расположились 18 золотых столбов, каждый из которых был гладким и без каких-либо царапин, достигая около 2 метров в высоту. Землю в центре холла украшал красный ковер, который вел к почетному месту. На кресле почета же восседал мужчина. Его глаза были закрыты, а дыхание спокойно и размеренно. С каждой стороны красной дорожки расположились еще по 6 мужчин средних лет. И хотя сила их не казалась такой же внушительной, как у мужчины, сидевшим в кресле, недооценивать их не стоило, и это подтверждало их доминирующая аура. «Кто ты?» – спросил мужчина в кресле. Стоило ему лишь открыть глаза. В его глазах появился свет, похожий на молнию, но в то же время цвет глаз выглядел вполне естественным. Сомнений не было, мужчина в кресле являлся практиком сферы формирования ядра. «Добрый день, господин. Я пришел сюда в поисках одного человека. Известно ли господину о какой-либо девушке, забредшую в эти места?» Мужчина средних лет мягко ответил Еченю. «Сначала присядьте, молодой человек». Да, Ечень каждой клеточкой тела ощущал нечто странное, но не мог объяснить природу и происхождение этого чувства, поэтому он просто повиновался просьбе главного и сел с левой стороны красной дорожки. Глаза того человека мелькнули зловещим взглядом, и мужчина средних лет махнул рукой в сторону двери, и она медленно закрылась. «Это юная и невинная девушка, случайно, не 16 лет?» Господин Цуй никогда не описывал внешние приметы его внучки, но Ечень, тем не менее, кивнул. «Да, вы видели ее ли, господин?» «Да, она оказалась в западне у подножия горы, и я спас ей жизнь». «Да, это был именно я, кто спас ее. Сейчас она находится в небольшой комнате возле коридора, вон там. Ты можешь забрать ее с собой», — сказал мужчина среднего возраста. Он производил впечатление приятного и разумного человека. «Я могу забрать ее с собой?» Он переспросил последнюю часть сказанного им и подозрительно посмотрел на него. «А что, ты не хочешь ее забрать?» «О, нет, нет, вовсе нет. Я хочу забрать ее с собой». Ячень неторопливо поднялся со своего места и направился к маленькой комнате. В это же время он использовал свою силу души на максимум, чтобы быть наготове в случае возникновения непредвиденной ситуации. Но все было слишком странно. Мужчина продолжал мирно сидеть на своем стуле, а люди по бокам от него все так же продолжали стоять на одном месте неподвижно, как вкопанные. В холле даже был стол, украшенный несколькими блюдами, но к нему, кажется, никто еще не притронулся. Вдруг, в какой-то момент холл наполнился странной атмосферой. Подойдя к двери вплотную, он вдруг решил обернуться к мужчине. Взгляд его казался зловещим и коварным, но, как только Ячень обернулся, он его спросил: «И что же на этот раз?» «Ничего, просто думаю, как же это смешно», Ячень обнажил свой меч и усмехнулся. «ХМПФ, я высказал тебе честь уже хотя бы тем, что разрешил забрать девчонку», ответил мужчина с убийственным тоном в голове, «только не говори, что ты хочешь сразиться. Ты всего лишь практик сферы конденсации ЦИ. Я могу уничтожить тебя в любой момент, поэтому не глупи». На лице Еченя появилась еле заметная улыбка. «Серьезно, если ты действительно можешь убить меня, какой смысл заманивать меня в ловушку? Если то, о чем я думаю, верно, то стоит мне войти в комнату, и я умру. Какая дерзость! Убирайся отсюда, сейчас же!» Мужчина махнул рукой в сторону одного из столбов, неподалеку от которого находился Ячень, и тот выстрелил в него. Появился звук, похожий на гром, рассекающий воздух, нарушая спокойствие и тишину комнаты. Нормальные люди не могли выстоять против столбов, которые в руках практиков сферы формирования ядра превращались в убийственные машины, которые могли пробить насквозь даже горы и убить практика сферы конденсации ЦИ. Эта вещь была не хуже любого оружия. В такой ситуации любой другой человек попытался бы отступить и попытаться спастись, спрятавшись в той маленькой комнате, но Ячень не был таким. Его глаза были чистые и широко раскрыты. Всем своим телом он показывал, что не собирается уврачеваться. Он уверенно сжал в руке свой меч скрытого облака и направил его прямиком на столб. Бам! Каменный столб раскрошился на кусочки и растворился в воздухе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 100. Глава 100. Морской змей. Часть 2. Ци меча. Плотная гора. Каменная колонна была уничтожена. Меч отразился в холодных глазах Еченя, и он замахнулся серповидным ударом, который метил прямо в главного. Пав, мужчина среднего возраста никак не рассчитывал на то, что Ячень не станет уходить или даже не подумает о том, чтобы скрыться. Вместо этого, он разрушил одну из колонн и незамедлительно направил удар на него, который никак не отреагировал на то, что по его телу полоснули клинком. Туман закрутился вокруг него, словно водоворот, его голова внезапно преобразилась. Его тело из человеческого превратилось в монстра, похожего на ящерицу с четырьмя темно-алыми, отвратительными опухолями на голове. Существо разинуло свою пасть, и тут же весь холл заполнился туманом, позволяя ему проглотить его. Ячень огляделся. Некогда роскошный холл преобразился и отрыл свой истинный вид. Это оказалась всего лишь грязная пещера. Шесть мужчин по бокам оказались всего лишь скелетами с черным черепом, которые удобно устроились на холодном каменном полу. Картину дополняла гора костей, которая расположилась рядом с креслом почета. То некогда была красная дорожка. Ячень обернулся назад и обнаружил, что крохотная комната в стороне скрывала под собой яму высотой с полметра. Она была заполнена сероватой жидкостью и испаряющимися липкими пузырями. Как только пузырь лопался, скопившийся в нем газ, вырвавшийся наружу, разъедал стены пещеры, оставляя на стенах обугленные следы. Ячень прекрасно понимал, что все происходящее было всего лишь иллюзией, но все равно не мог не вздохнуть. Если бы его острый глаз не заметил ловушку, то Ячень оказался бы в этой серой жидкости и был бы разъеден. Самым пугающим в данной ситуации являлось то, что находящийся перед Яченем монстр, если он не ошибался, являлся морским змеем, который обитал на континенте истинного духа. Он любил пожирать мозги своих жертв и впитывать их воспоминания в себя, словно губка, принимая их за свои. Благодаря этим воспоминаниям змей имел возможность создавать иллюзии, которые были точной их копией, не давая людям шанс отличить настоящее от хорошо сокрытого обмана. Морской змей был демоническим зверем, который эволюционировал, их даже можно было разделить на уровни сила, которая определялась количеством опухолей на лице. Если на нем присутствовала лишь одна выпуклость, то монстр относился к первой стадии, если две, ко второй, а так далее. Ячень знал все это и не боялся его, так как среди всех монстров того же уровня, змей являлся слабейшим. Ячень впился взглядом в змея, где девушка. Монстр лишь ответил ему рычащим взглядом полным злобы. Ячень нахмурил брови, это напомнило ему кое о чем. Морские змеи на самом деле не могли разговаривать, и только в мире иллюзий они могли говорить с людьми, и то это было лишь подражание человеку и эффект иллюзии. Змеи не могли говорить нигде и никак, в таком случае, причин оставлять тебя в живых нет. Предыдущий удар уже поранил морского змея, заставив того потерять контроль над своей ци и иллюзии. Ячня не пугала его ци, поэтому он скопил и выпустил свою ци меча. Три удара разрезали воздух, направившись в сторону монстра. Бам! Сила трех атак ци меча буквально отшвырнула монстра назад, заставив того врезаться в стену пещеры. Атакованный змей открыл пасть и выплюнул облако тумана, которое превратилось в густое пламя, и неслось прямиком на Ячня. «Давай посмотрим на твою атаку». Ячень опасался столкновения с огнем, он уклонился и выпустил удар ладонью истинной ци, внезапно пламя, столкнувшись с его истинной ци, было отброшено обратно на монстра. Душераздирающий крик сотряс стены. Брюхо животного приняло удар. В нем образовалась дыра, из которой лилась кровь и появился отвратительный запах. Всего лишь хитрость. Это был просто удар ладонью, однако соприкоснувшись с атакой змея он отскочил обратно на него, нанося ему серьезные раны. Однако Ячень не знал, что монстр обладал 5 разными видами жизненной силы, и огненная сила была лишь одной из 5. Выпущенный недавно монстром огненное облако представлял собой огненную сущность, которая содержалась в теле монстра. Стоило ему выпустить ее однажды, и восстановить ее становилось сложно. Ячня было сложно одолеть, поэтому змей прибег к ци иллюзии, чтобы скрыть огонь. Перед тем как выплюнуть его, он хотел вернуть огонь назад на полпути. Такой трюк использовался с той целью, чтобы дать иллюзию силы. Если бы Ячень вел себя неосторожно, то был шанс, что он мог попасться на этот трюк. В мудрости змей ничуть не уступал людям. Он был искусен, изобретателен и коварен. Вот уж и впрямь расплата человеку. Зрачки Ячня сжались. Он был непреклонен в своем желании убить. Ни в коем случае нельзя было оставлять этого монстра в живых, иначе несчастья и бедствия только росли. «Умри!» Он крикнул, и в то же время махнул своим кулаком, и его меч пронзил змея. Щелк, щелк. Туловище морского змея повалилось на землю, словно мешок картошки. Чтобы перестраховаться, Ячень нанес еще несколько ударов и остановился лишь тогда, когда труп змея было уже не распознать. Ячень подошел к безжизненному трупу монстра и извлек из его тела ядро размером с кулак. Оно было туманно-белым, окутанное в туман. Одного взгляда на эту вещь было достаточно, чтобы вызвать галлюцинации. Поистине, пугающее зрелище. Ячень извлек из своего кольца хранения огромную нефритовую шкатулку и поместил в него тело хитрого змея. Только сейчас он смог расслабленно вздохнуть. Когда он поместил шкатулку с трупом в кольцо хранения, он начал внимательно рассматривать комнату и окрестности в поисках зацепок для своей миссии. Совсем недавно на этой земле грез змей смог описать внешние признаки девушки, тем самым подразумевая, что она попадалась ему на глаза, но при этом ему было неизвестно, жива ли она или нет. Если же с ней все-таки что-то случилось, то Ячень уже не мог с этим ничего поделать. В конце концов, все это продолжалось уже слишком долго. Вдобавок к этому, морской змей был вовсе не из числа вегетарианцев, и человеческий мозг был один из его любимых деликатесов. Стоп, все не так, Ячень встряхнул головой. Морской змей не мог говорить, и все, что случилось в иллюзии, было лишь моим воспоминанием. Откуда же он тогда узнал о внешних приметах внучки господина Цуй? Возможно ли, что дело было лишь в моей памяти? Монстр заставил меня окунуться в иллюзию и заставил слышать то, что я хотел знать. Словно не имело значения, был ли то он или она, покуда оно существовало, то все для меня в этом месте выглядело бы правдиво и естественно, включая содержание беседы, в в которой на все вопросы человек отвечал бы сам. Ячень горько улыбнулся, он должен был отдать должное монстру. Если бы не его настороженность и мнительность во всем и всех окружающих и своей мощной души, то монстру-змею бы, возможно, удалось заманить его своими уловками. Убедившись, что тут больше ничего не было, он вышел. Земля за пещерой была плоская и заполнена сорняками. Каменный мост на самом деле являлся лишь куском обвалившегося камня. Что же до врага, то он оказался настоящим. Неподалеку от него было озеро. Ячень вернулся назад по той же дороге, по которой пришел к логову змея, и начал спускаться с горы. Спустя некоторое время, каждый мог видеть корабль. На нем находились десятки людей, включая юную молодую девушку в желтом платье. Она была чиста, красива и темпераментна. Эта девушка и являлась внучкой господина Цуй, Цуй Синин. «Я нашел свою внучку», — улыбнулся с палубы старик. «Это хорошо», — Ячень неловко потормошил свой нос. Цуй Мин поинтересовался. «На твоей стороне что-нибудь произошло?» «Нет, все прошло гладко», — Ячень не хотел усложнять и без того сложные обстоятельства. «Все эти люди перед ним пришли сюда за внучкой господина Цуй, поэтому говорить о морском змее не было нужды». «Отлично, тогда будем возвращаться, пока еще не поздно», — кивнул старик. Судно семьи Цуй было пришвартовано у берега. Все вернулись на корабль и поплыли в обратно по тому же маршруту, по которому прибыли сюда. На обратном пути им повстречалось множество монстров, и во время заката они становились еще опаснее. К счастью, на борту были Ячень и Цуй Мин, поэтому судно и экипаж остались в целости и безопасности, а маршрут не был нарушен. После захода солнца, группа достигла острова Паньшань. За всю следующую ночь никто из поискового отряда не сказал и слова. Ячень ушел с острова на утро следующего дня. Что же касалось Цуй Мина, он и так редко навещал родных на острове, поэтому хотел остаться еще на какое-то время. Ведь, в конечном итоге, проклятие острова Паньшань вступало в силу между вторым и третьим месяцем, делая первый и второй месяцы более безопасными для нахождения на острове. Да и с момента его приезда прошли лишь сутки. В водах старинного озера отражались солнечные блики. Ячень двигался быстро вперед, прочь с острова Паньшань. В июле в секте текущего облака пройдет турнир боевых искусств. Понятия не имею, насколько сильны окажутся эти 10 лучших учеников. Умиротворенно размышлял Ячень, провожая взглядом красоту озера. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 101. Глава 101, июнь. Спустя полдня Ячень добрался до берега. К удивлению юноши, владелец ресторанчика на берегу старинного озера исчез, как и все посетители, а также и лошади Цуй Мина и Ячня. Черные лошади, на которых приехали молодые люди, были ценными. Каждая из них стоила 60 тысяч золотыми, что вместе составляло 120 тысяч за обе лошади. Любому человеку среднего достатка этих денег хватило бы, чтобы жить достойно до конца своей жизни. С такими деньгами можно было стать владельцем небольшого поместья, иметь несколько жен и множество слуг. Короче говоря, он мог иметь все в мирное время. «Надеюсь, вы, ребята, будете жить хорошо и никогда больше не попадетесь мне на глаза». Ячню был не столько важен факт отсутствия лошадей, сколько ему был омерзителен факт кражи. Если бы только ему довелось когда-либо их еще встретить, он непременно бы заточил их в клетку до конца их жизни. Задерживаться более он не стал и быстро продолжил свой путь. Старинный весенний город. Гостиница «Цветочной феи». Владелицей гостиницы являлась молодая девушка около 25 лет. Замужем она была за небезызвестным в этих землях мастером меча. Она также относилась к числу воинов царства сходящейся реальности высшего ранга. Имя ей было «Цветочная фея». Под ее руководством существовала целая гостиница, и существовала она весьма удачно, поэтому имя ее не отставало в известности, как и имя ее мужа. На втором этаже гостиницы собирались в компании люди, выпивали, общались друг с другом и ненавязчиво заигрывали с владелицей. «Госпожа, ваш муж не сражался вот уже несколько лет. Могу ли я теперь узнать уровень его меча?» – спросила одна из жен известного мужа цветочную фею. Та, в свою очередь, начала ответ с улыбки. «Не могу говорить наверняка, но, если верить его словам, он мог разделить золотую реку пополам, полоснув по ней лишь единожды». «Разделить реку пополам», — полоснув лишь единожды. Посетители были повержены в шок. Золотая река имела внушительный размер и располагалась близ старинного весеннего города, который растягивался на сотни метров по всей округе. Даже если бы удар был нанесен по мелководной части, он все еще был бы прекрасен. Мужу ее, в таком случае, могли бы приписать владение искусством высшего ранга, которое могло быть приравнено к раннему сходящемуся царству Юань и даже полусходящемуся царству Юань. Реакция толпы хозяйку гостиницы удовлетворила. Благодаря ведению своего бизнеса и великолепному исполнению своей задачи появилось множество людей, которые желали ее. А если бы не ее муж, то, возможно, нашлись и такие смельчаки, которые не стали бы сдерживаться и начали бы досаждать приставаниями. Именно по этой причине ей постоянно напоминать людям о нем. «У вас хороший муж, он смог достичь этого уровня в возрасте 26, что сравнимо с результатами воспитанников из больших кланов». «Нет», выразив свое несогласие, она заметила благовидного мужчину в белом одеянии, который устроился у окна. В этот момент кто-то из зала сказал: «Оценивающее соревнование облачной школы боевых искусств на небе состоится в этом июне. Хотелось бы взглянуть на это. Я тоже хотел бы оказаться там. Жаль, что я не приглашен. Жаль, что ты не приглашен. Ты еще и думаешь об этом. Продолжай мечтать. Даже некоторые воины из числа принадлежащих к сходящемуся царству Юань не были приглашены. Если же ты, конечно, выходец из числа родственников старшины школы боевых искусств, то крохотный шанс у тебя все же может появиться. Я всего лишь рассуждаю об этом. К слову, а ваш муж получил приглашение, госпожа фея? Приглашение было получено 10 дней назад, кивнула цветочная фея, но сейчас он находится в уединенной медитации, поэтому я боюсь, что он может не успеть. Мужа ее звали Сон Циньянь, которого многие знали под прозвищем «Мастер Клинка Небесной Школы». Сходящегося царства Юань он достиг в возрасте 21 года. Его навыки владения мечом были мощны и агрессивны. В небесной нации ветров он был известностью, поэтому у него был шанс воочию наблюдать оценивающие соревнования Небесной Школы. Быть приглашенным – огромная честь, а для мастера Клинка Небесной Школы это и вовсе в порядке вещей. В наших землях только старый калека и этот Пэйчжунли Пяти Гор могли быть удостоены такой чести. Пэйчжунли, он, случайно, не отец одного из 10 лучших воспитанников облачной школы боевых искусств на небе, Пэйшаоцина? Ага, семья Пэй обладает хорошей репутацией в этой области. Пэйшаоцин также не подвел семью, став учеником небесной школы в возрасте 12 лет и переквалифицировавшись во внутреннего ученика в возрасте 13 лет. Теперь ему 16 и он стоит пятым в списке 10 лучших.